старый пиджак Болотовой. Я много лет пиджак ношу, давно потерся, и не нов он. И я зову к себе портного, и перешить пиджак прошу. Я говорю ему, шутя, перекроите все иначе. Сулит мне новые удачи искусство кройки и шитья. Я пошутил, а он пиджак серьезно так перешивает, а сам-то все переживает. Вдруг что не так? Такой чудак. Одна забота наяву в его усердье молчаливом, чтобы я выглядел счастливым в том пиджаке, пока живу. Он представляет это так, едва лишь я пиджак примерю, опять в твою любовь поверю, как бы не так. Такой чудак.